Бунинш предпочел версию, где в конце появляется Стелла. Септет из акта Джульетта перекочевал в эпилог и превратился в квартет. Разумеется, с другими словами. Ричард даже умудрился откопать эффектное ми-бемоль для Джоан, чтобы она могла блеснуть в квартете. Хотя, конечно, петь квартет в самом конце, когда все уже спето и сыграно, невероятно тяжело. Тем не менее, постановка оказалась мне ближе. Она потребовала от меня колоссальной работы, гораздо большей, чем предыдущая. Только участвуя в этом спектакле, я начал понимать масштаб партии Гофмана. Конечно, я всегда отдавал должное прекрасной музыке, но без эпилога художественное впечатление оставалось неполным. А теперь я всерьез задумался над интерпретацией образа Гофмана. Мне кажется, Гофман чем-то похож на Бетховена. Известно, что Эрнст Теодор Амадей Гофман был одним из самых горячих поклонников Бетховена среди современников великого композитора, но дело даже не в этом. Гофман, каким он показан в опере Офенбаха, это человек, который страдает от соприкосновения с действительностью. В нем слишком много идеализма, слишком много страсти, чтобы нормально существовать среди людей. Кроме того, он использует собственные заботы и беды как исходный материал, из которого творит высшие формы общения с действительностью, с людьми, а это такое неблагодарное занятие. Ведь мало кто по-настоящему понимает искусство, большинство воспринимает его лишь как способ развлечения. Даже Риголетто, на мой взгляд, менее трагичен, чем Гофман. Окружающие смеются над Риголетто, издеваются над его физическим уродством, но и он, в свою очередь, отвечает им злобным, мстительным смехом, иронией, которую они ненавидят, но понимают. А Бетховен, Гофман, над ними смеются, осмеивают их личные трагедии, а они отвечают любовью. И люди, не способные понять этой любви, используют ее лишь как повод для развлечения. Моменты вдохновения, озарения – вот что остается таким, как Бетховен и Гофман, в этом их единственная прибыль. Читатели, которые не знакомы с историей создания сказок Гофмана, с текстуальными проблемами оперы, лучше поймут особенности этого произведения, если я приведу короткий отрывок из заметок Жана-Луи Мартинотти, которую он поместил в программке к Зальцбургскому спектаклю. Офенбах умер, не успев закончить оперу, и когда наконец состоялась премьера, текст произведения был изуродован, например, не хватало целого акта. Оперу закончил Геро, аутентичной рукописи не существует, а партитуры первых спектаклей, которые могли бы многое прояснить, погибли во время пожаров в 1881 году в Рингтеатре в Вене и в 1887 году в «Опера Комик» в Париже. В первом печатном тексте сказок Гофмана не были восстановлены купюры, сделанные для первого спектакля. И через несколько лет, когда из печати вышли второе, третье и четвертое издания, в них появился венецианский акт, не вошедший в первое издание. Однако поместили этот акт перед актом Антония. Наконец, в 1978 году вышло великолепно подготовленное, критически пересмотренное издание Фрица Эзера. Это издание впервые включило все ранее не издававшиеся части произведения и позволило подвергнуть переоценке определенные аспекты оперы. Что касается сказок Гофмана, лишь одно можно сказать с определенностью. В этой опере невозможно достичь определенности ни в чем. Решать все проблемы всегда приходится постановщику. Сказки Гофмана — произведение одновременно и сложное для постановки, и легкое. Сложное, потому что предстоит понять и освоить огромный материал. Легкое, потому что в самом произведении много игровых эффектных элементов. В некоторых, довольно больших по протяженности кусках оперы, мы весьма смутно понимаем замысел Офенбаха, иногда не понимаем его вообще. Любой постановщик может сказать, что он верен духу композитора, тогда как на самом деле он даже не приблизился к пониманию этого духа. Я давно пою партию Гофмана, много думал об интерпретации этого образа, как, впрочем, и всех других образов моего репертуара, но время от времени у меня возникает желание забыть все прежние находки, чтобы осознать и выстроить партию заново. После работы над сказками Гофмана с Бонинджем я участвовал в чикагской постановке в 1976 году. В какой-то момент мне показалось, что партия Гофмана слишком легкая для моего голоса, и я решил не исполнять ее больше.